развяжите мои крылья, дайте волю полетать. Я заброшенную долю полечу в страну искать. Полечу в страну родную, туда направлю свой полет. Расспрошу про мать родную, как она теперь живет. Может быть, еще живая, может быть, и умерла. Травой зеленой заросла. Может быть, ее могилка травой зеленой заросла. Раступи, земля сырая, выйди, маменька моя, посмотри, моя родная, как мне трудно без тебя. Трудно без тебя. Развяжите мои крылья, дайте волю полетать.